Глава вторая. Ян. Пока девчонка ест, рыскаю в интернете. Но что искать? Что делать, если вдруг неожиданно стал папой? Так там советы для будущих папаш, узнавших о беременности своей женщины, ну и впоследствии ставших родителями. А тут? Поднимаю взгляд на девочку. А тут 10-летний ребенок, взрослый вполне человек. Попытки найти какую-либо инфу накрылись медным тазом, а завтра в офис. А ее куда? Девчонка все подчистую смела с тарелок и, отставив их в сторону, придвинула к себе чашку с чаем. «Наелась?» – спрашиваю. «Да, спасибо», – отвечает. «Кажется, вполне себе воспитанный человек. Может, и не будет проблем?» Варя отхлебывает так звучно из чашки, что меня передергивает. «По-моему, я погорячился с преждевременными выводами». «Неприлично», – говорю тихо. «Что неприлично?» – вскидывает брови. Так громко пить чай. «Тут никого нет», – пожимает плечами и оглядывается. Рядом действительно никого нет. Это не значит, что можно так себя вести. Перевожу взгляд в телефон. Куда-то смотреть же надо. Я чувствую ее взгляд, но смотреть на нее не собираюсь. Если она пошла в мать, то цветочки – это еще не страшно. Там потом будет нашествие ягодок. Но хочется верить, что я ошибаюсь. Выходим из кафе. Садимся в машину. «И куда мы сейчас?» – спрашивает, стягивая теплые наушники с головы. «По всей видимости, ко мне домой. Завожу двигатель. Машина успела остыть. На дворе ноябрь все-таки. Небо хмурое. Того и гляди, начнет срываться снег». «Чудненько», – подытоживает Варя. «Еще как». До дома доезжаем быстро, на часах почти два. Думается мне, этот день будет тянуться вечно. Вечно. Паркую машину. Выйдя, огибаю авто, вытаскиваю из багажника чемодан. Девчонка тем временем выходит из машины, хлопнув дверью. Уф, спокойно. Подъезд и в лифт. Какой? Смотрит на меня. 12-й. Девчонка быстро нажимает на нужную цифру. Двери лифта закрываются. На своем этаже открываю квартиру. Девочка входит первой. Скидывает с плеча рюкзак, кидает на пол. Проходит по квартире, оглядывает прихожую, заглядывает в кухню-гостиную. И все это в обуви. То, что мои зубы скрипят, слышит, наверное, как минимум пара этажей. Но Варе все равно. «А у тебя круто!» Улыбается, явно впечатлившись увиденным. «Почти как у нас с мамой, только пустовато!» Заметив мой взгляд, замолкает. «Что?» – смотрит с недоумением. «Обувь! Тебя не учили разуваться, когда входишь в жилое помещение?» Еле сдерживаюсь. «О, извини!» – усмехается и принимается снимать ботинки, наступая на пятки. «Ян!» – добавляет она. Я закрываю глаза. Куртку вешает на крючок, ботинки ставит у обувницы, наушники на пуфик. «У тебя животные есть?» – спрашивает. Скидываю пальто, разуваюсь. Нет. Печально. Пожимает плечами и, крутанувшись на пятках, начинает повторный осмотр моей жилплощади. «А какая комната будет моя?» Доносится голос. «Никакая». Так и хочется ответить, но сдерживаюсь. «Гостиная будет в своем распоряжении», заявляю я и прохожу в кухню. «Я не хочу в гостиной». Входит следом за мной и садится за стол напротив. «Мне нужна комната. Мое личное пространство!» – прищуривает глаза. «Немного хочешь сразу?» – хмурюсь. «Мы родственники?» «Да. Будем видеться теперь чаще, чем раз в 10 лет. Думаю, тебе придется смириться с моим существованием. Но и то, что ты мой папа, тоже!» – пожимает плечами. «Тогда давай договоримся. Я не лезу в твою зону комфорта, а ты в мою». «По рукам!» – протягивает мне ладошку. Игнорирую. «Как знаешь!» Снова пожимает плечами. «Пойдем, покажу тебе комнату». Вздыхаю. Делать нечего, придется делиться своими квадратными метрами. Но хочется верить, что это во благо моего спокойствия. Комната есть, небольшая. Планировал я ее под свой кабинет, но руки до ремонта не дошли. Здесь даже штор нет, но есть диванчик и стол. Иногда тут останавливается кто-то из друзей. Но, может, это и неплохая идея спрятать здесь девчонку? От глаз подальше, что называется. Стоим в дверном проеме. «И я здесь буду жить пару недель?» Усмехается. Проходит внутрь, морщит носик, брезгливо оглядывая комнату. «А что тебе не нравится?» «Ну, в целом неплохо, но мне нужна удобная кровать. Растущий организм, сам понимаешь, что нужен ортопедический матрас. Ну и я девочка вообще-то». «Только не говори, что тебе нужны розовые единороги. Настораживаюсь». «Нет, единороги ни к чему. А вот платяной шкаф, тумбочка, настольная лампа, шторы». Загибает пальцы на руке, переходит на вторую руку. «Ковер с длинным ворсом, ну и всякие штучки-побрякушки. Например?» «Гирлянды, статуэточки. Все, что нужно для уюта». Поднимает палец вверх. «Что еще? Я, кажется, уже ничему не удивляюсь». «Кактус!» – улыбается. «Кактус-то тебе зачем? Все же удивляюсь». «Во-первых, проверю, какая энергетика в этой комнате. Во-вторых, он забирает негатив и вредные волны, поэтому будет стоять на столе у ноутбука. Ну а в-третьих, я просто скучаю по своему другу Тучке». Пожимает плечами. «У тебя друг Тучка? Это кто?» «Кактус же! Я его с собой не взяла, потому что представь, как он перенес бы перелет! Да и меня бы не пустили на борт с кактусом в руках, это опасно для окружающих!» Смотрит на меня, как взрослый на глупого ребенка. «Прекрасно!» «Ты почитай про них, интересно!» Заключает в итоге. «Почитаю, и это тоже. Видимо, данная информация мне будет нужнее, чем заключение договора на поставку импортного оборудования в цеха». «Так когда в магазин? Или ты предпочитаешь заказывать онлайн?» Складывает руки на груди и впивается в меня взглядом. «Нет», – качая головой, – «так не пойдет». Выхожу из комнаты, но эта мелкая идет за мной по пятам. «Я не готов к этому, это слишком для меня». Нахожу свой телефон и набираю номер Ланы. Но звонок не проходит. Абонент недоступен. «Черт!» – выпаливаю. «Она еще в самолете, скорее всего», – подмечает Варя. «Зачем мама тебе?» «Хотел спросить, нельзя ли тебе нанять няню и заселить куда-нибудь подальше от меня?» Выдают быстро, даже не задумываясь. «Неужто тебе никогда не хотелось детей?» – спрашивает вполне серьезно. «Зачем?» – пожимаю плечами. «Продолжение рода и все такое». С умным видом. «Мне и одному комфортно. Все, теперь оставь меня. Мне нужно подумать о том, как быть завтра». Отмахиваюсь от ее назойливого присутствия. «Девочки, слишком много за такой короткий промежуток времени, а это мой выходной, и он потерян». Усаживаюсь в гостиной, открываю свой ноутбук, проверяю рабочую почту. Делаю привычные для меня вещи, чтобы хоть немного отвлечься от этого странного чувства, будто что-то сломалось. Вот этот назойливый треск, который я слышу. Это разваливается моя жизнь? Пока я копаюсь в документах, разбираю почту и переписываюсь со своим секретарем, доносится запах. Сначала пугаюсь. Откуда? А потом пугаюсь еще раз, потому что понимаю, что источником запаха могут быть действия ребенка. Вскакиваю из кресла и чуть ли не бегом несусь в кухню и замираю в дверях. Девочка что-то жарит. «Ты что делаешь?» Подлетаю к ней, выключая плиту, снимаю сковороду. «Ты нормальный?» – спрашивает. «Я блинчики жарю. Разве ты есть не хочешь? Ты там работаешь, а про ребенка забыл!» – говорит возмущенно. «А я почти закончила, между прочим, и заварила свежий чай». Я действительно замечаю уже приличную стопку блинов на тарелке. Заварник, прикрытый полотенцем, на столе. «Жаль только, варенья у тебя нет», – пожимает плечами. «Ни сгущенки, ни сметаны». «С сожалением». «Это опасно». «Что, пить чай с блинами?» – усмехается она. «Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Плита. Ты можешь обжечься, что-нибудь сжечь, устроить пожар». «Мне 10, а не 5. У тебя индукционная варочная панель, не газовая, практически безопасная. Плюс я не одна, ты дома. И если бы понадобилась помощь, я бы позвала тебя. В твоем холодильнике есть нечего. Там пара контейнеров с испорченной брюссельской капустой. Ты на диете?» Оглядывает меня внимательным взглядом. «Рот закрывай и давай есть, раз ты приготовила блины». «Ты грубый!» – фыркает, но принимается разливать чай по кружкам. «А ты зануда». Падаю на стул рядом и беру в руки блинчик. Моим планам на вечер не суждено было сбыться, и все потому, что в моем доме появился ребенок. «Ян!» – девочка снова отвлекает меня. «Мне нужно постельное белье, еще стул в комнату и…» Повисает тишина. «Что?» – оглядываюсь. «Вот! вот!» Она забирается на диван рядом и, убрав мой ноут с моих колен, ставит на его место свой. «Помоги определиться!» – заявляет эта беспардонная особа, как ни в чем не бывало. Нужно пару секунд, чтобы заглушить внутреннее возмущение и, наконец, уставиться в экран ее ноутбука. «Это что?» – спрашиваю, хотя ответ знаю. На экране варианты диванов, кроватей. «Онлайн-магазин. Если закажем сегодня, то это все привезут завтра. Кое-что я уже выбрала, но заявку придется оформить тебе». «Завтра мне не подходит. Я работаю. Кто будет принимать покупки?» «Нет. Все пошло кувырком». «Завтра же воскресенье!» Смотрит на меня удивленно. «У меня выходных как таковых нет вовсе. Сегодня первый за 3 последние недели. Ты срываешь все мои планы». «Я не злюсь. Нет. Совсем нет». «Это ненормально, да? Выходные должны быть!» «Да и кто вообще работает в воскресенье?» Смотрит на меня удивленными глазами. Игнорирую ее вопрос и смотрю в экран, тачпадом прокручиваю страницу. Стараюсь хоть за что-то уцепиться взглядом. Хочет обставить комнату? Будет сделано, только бы оставила меня в покое. «Ладно, а я?» Снова спрашивает. «Я еще не решил». «Возьмешь меня к себе на работу? Кем ты работаешь?» Продолжает трещать. «Нет, детям там не место», — ответил, но получилось довольно резко. Варя замолчала, а я мысленно выдохнул. «Знаешь...» Она закрывает крышку ноута и забирает его с моих ног. «Не стоит». И, поднявшись с дивана, уходит в направлении своей комнаты. Остался один с гадким чувством. До слуха донесся звук закрывшейся двери. Откидываюсь на спинку дивана и закрываю глаза. Вот оно мне надо, вот это все. Из-за бывшей я сейчас буду перестраивать себя и свой быт? Свой мир? Да с какой стати, спрашивается? Она мне о дочери 10 гребаных лет ничего не говорила. А сейчас, Надя, знакомьтесь, ты папа. Внутри закипает жуткий ураган эмоций. Беру в руки телефон и выхожу на лоджию, закрыв за собой дверь в комнату. Здесь довольно прохладно, и это отрезвляет мысли. Надо остыть. Набираю друга. Поддержка мне сейчас не помешает. «Суббота, 6:00 вечера, и ты звонишь мне», – со вздохом отвечает Женька. «Жданов, у тебя сорвалось свидание? Тебя бросила моделька? Или ты заболел?» Усмехаюсь, услышав ее рассуждение. «Ты почти угадала. Да, у меня срывается свидание. Но я еще не придумал, что сказать Оксане, которая моделька. И нет, я не заболел, но на грани». Упираюсь локтями в подоконник и утыкаюсь лбом в холодный стеклопакет. «Так-так», со смешком. «Рассказывай». «Я тебя не отвлекаю?» «Ну что ты, я сегодня тоже кукую одна, так что свободного времени вагон. Что там у тебя, конец света?» В трубке слышится шуршание. «Именно, конец света. Помнишь мою бывшую?» «Женушку-то? А как же?» «Она мне дочь привезла сегодня». Выдаю главную новость дня. Да даже не дня, года, блин. На том конце трубки повисает тишина. «Ян, ты скрывала от всех наличие ребенка и...» Замолкает на секунду. «Погоди. Ты когда успел его заделать?» «Сколько вопросов?» Хмыкаю. «Так отвечай, будь добр. От такой новости даже этот поганый вечер уже не кажется таким поганым. Ненавижу осень. Да еще и такую!» – зевает. «Прости!» «У меня, оказывается, была и есть дочь. Ей 10. «Ого! Ого!» «Ты повторяешься!» – подмечаю и потираю переносицу. «Еще какое ого!» «То есть она от тебя скрыла беременность и дочь? 10 лет – это очень много! Это уже человек!» Смеюсь. «Этот человек мне выносит мозг с момента прилета». «Она у тебя? Вместе с Милкой?» «Тогда я поняла, почему у тебя сорвалась свиданка», – предполагает Женька и смеется. «Не совсем. Милана умотала почти сразу же, как только вручила мне дочь. Она оставила ее на пару недель. Как-то так». «Так. А вечер перестает быть томным», – хмыкает. «И как ты? Отцовские чувства проснулись?» «Издеваешься?» «Ладно, не буду. Но мне определенно нравится тебя подкалывать. А тут такой повод!» – смеется. «Нужна помощь? Ребенка-то как зовут? Или ты не помнишь?» «Варвара ее зовут». «О-о-о, Варвара Яновна? Симпатично звучит». «Угу, соглашаюсь. Ничего на самом деле». «Так что насчет помощи, Ян?» Я не знаю. Ты представляешь меня в роли заботливого папаши? Нет? Вот и я нет. Незаботливый и вообще ни черта не понимаю, как разговаривать с ней, что делать. В общем, беда. И кажется, я ее обидел. Мне приехать? А ты можешь. Голос предательски звучит с надеждой. Я когда-то тебе отказывала в помощи? Нет, Женек, вот мне и стыдно тебя дергать, признаюсь. Но и сам я не справлюсь. Кажется, паника еще больше накатывает на меня. Ночь на дворе, и я один на один с ребенком. Раз уж наши с тобой свидания провалились в адово пекло, сейчас приеду. Ставь чайник, буду через 20 минут. Я твой должник. Благодарю и отбиваю звонок. Ну вот, одному не так стрёмно. Пока жду Женьку, не зная, куда себя деть. Подошел к двери комнаты, в которой прячется Варя. Постучал. Тишина. Чувство вины корябает что-то внутри, но войти не решаюсь. Когда в дверь раздается звонок, искренне радуюсь и тороплюсь открыть. «Привет!» На пороге стоит Женя в пальто и цветастом платке на плечах. «Привет!» Отступаю в сторону, пропуская ее внутрь, закрываю дверь. «Ну и погодка! Если днем еще терпимо было, то сейчас холод собачий!» Говорит она, а я помогаю ей снять пальто и вешаю его на плечики. «Чего такой? Случилось что?» Оборачивается и всматривается в мое лицо. Она в комнате. Я реально не знаю, как к ней подойти. Говорю правду. «Сейчас разберемся. Ты же знаешь, что у меня опыта, как у тебя». Усмехается. Она в маленькой комнате. Говорю, задавая направление. За спиной снова раздается звонок. «Это доставка продуктов», уточняет Женя. «Я же знаю, у тебя вечно мышь дохлая в холодильнике. А ребенка кормить надо. Разберись там, пока я налаживаю контакт». И, подмигнув мне, направилась к девчонке. У меня почти разобраны все пакеты, а их штук 5 было, когда я слышу шаги в коридоре. На пороге кухни появляется Женя и держит за руку Варю. «Мы познакомились», – улыбнулась Жека. «Варь, проходи, сейчас найдем что-нибудь вкусненькое. Ты что любишь?» – суетится девушка. Варя садится за стол и смотрит на меня. Я же чувствую себя не в своей тарелке. «Я всеядная», – пожимает плечами. «Только орехи нельзя». «Это мы запомним, потому что у Яны тоже с этим беда. Садись, чего стоишь истуканом?» – толкает меня она и открывает холодильник. Женя быстро накрывает на стол. Рыба в нарезке, сыр, фрукты, пара салатов из кулинарии, горячий чай. За всем этим обилием еды Варя вроде ожила. «И вы давно дружите?» – разглядывает нас по очереди. «Да», – пожимает плечами Женька и отпивает чай. «Очень давно», – усмехается. «Со школы. Если быть точнее, я учился в старших классах, а Женя на пару классов младше. Пару раз помог и с тех пор дружим. Решаюсь уточнить». «Дружите?» Ее бровка взлетает вверх. «Прям вот дружите?» «Да», кивает Женя. «Не встречаетесь, не любите?» спрашивает. «Нет же», отвечает Женя и вопросительно смотрит на меня. «А почему ты спрашиваешь?» «Потому что говорят, что дружбы между мужчиной и женщиной не бывает», отвечает серьезно. «Варь, говорят, многое говорят, но мы действительно дружим. Даже вот сейчас я приехала, потому что Ян позвонил и поделился, что не знает, как себя вести с детьми. Поверь, я тоже не знаток, но думаю, в этом можно разобраться». Отставляет в сторону чашку. «Так на чем вы остановились?» – оборачивается ко мне. «Там действительно нужно что-то менять. Я про комнату». «Ты можешь в этом помочь?» «Надеюсь, что может». «Сейчас втроем и разберемся. Да, Варь? Тащи ноут, сейчас разведем твоего родственника на покупке», – подмигнула девчонке. А та расплылась в улыбке и, вскочив на ноги, побежала в комнату. «Как?» – смотрю на Женьку. «Просто», – пожимает плечами, – «она девочка и достаточно ранимая. Ты не смотри, что бойкая. Она этим будто защищается, понимаешь?» – говорит серьезно. «Думаешь, ей просто вот так остаться с незнакомым дядькой без мамы? Я даже подумываю, а не остаться ли мне у вас на ночь?» «А вы можете?» – в кухне появляется Варя. «Не вы, а ты, хорошо?» – поправляет ее Женя. «Думаю, могу. Все равно вечер пошел в другое русло. Плавно из кухни мы перебираемся в гостиную. Девчонки трещат без умолку. Я лишь наблюдаю и киваю, соглашаясь с очередной покупкой. Итого, кровать, пара комплектов постельного белья, хороший матрас, пара полок для книг, шкаф, шторы. Ковер на пол и комод с зеркалом. «Вот мы тебя чуть-чуть и разорили», – выдает Женя, оформив заявку и одним движением пальца отправила ее. «Ура!» – захлопала в ладоши Варя, но увидев, что я за ней наблюдаю, тут же перестала улыбаться. «Спасибо!» говорит серьезно. «Да не за что», пожимая плечами. Остается понять, кто завтра все это будет собирать и устанавливать. «Ты, кто же еще?» – толкает меня в плечо Женя. «Я завтра в офис». «Ну вот, скажи ему», – влезает Варя. «Воскресенье – это выходной». «Да, Ян, не отвертишься, придется немного изменить свой график. Завтра никакого офиса». «Нет». «Вы прикалываетесь?» «Не понимаю, она серьезна или нет?» «Да, Ян, завтра ты нужен здесь. Я с утра уеду, с мамой договорились, а после нее, ты знаешь, я буду как лимон выжатый и к вам не попаду. Отменить не могу». Мой телефон оживает. «Твою же!» Ругаюсь, но успеваю остановиться. «Оксана, я сейчас». Ловлю усмешку Женьки. «Я забыл за всем вот этим», – поясняю ей. Сползаю с дивана и, ответив, выхожу из гостиной. «Ты подъезжаешь? Я буду готова через 10 минут», – тараторит девушка. «Окс, извини, забыл тебя предупредить. Сегодня не получится, никак. Планы изменились». «В смысле? А предупредить? Что значит забыл, Ян? Я ради вечера потратила целый день на салон красоты, спа и прочее. Все для тебя. Ты не можешь со мной так поступить», – возмущается Оксана. «Извини, но сегодня именно так и выходит. Как разгребу дела, наберу, извини». И отбиваю звонок. Ну что ж, похоже, у меня завтра внеплановый выходной.